Матильда любила гостей. Кто бы ни пришел, бродяга, цыгане, вечные странники, какой-нибудь дяденька бутылки собирает, зайдет. Матильда всегда у всех спрашивала: «Вы есть хотите?» И все ей всегда отвечали: «Хотим». Она говорила: «Садитесь». И накрывала стол. Скатерть накрахмаленная, хрустальный графинчик с водкой, тарелки кузнецовские, купленные в комиссионном магазине. Стол накрывался идеально. Пироги доставались из духовки, четырехначиночные. Один угол грибной, другой мясной, третий рыбный и четвертый овощной. Любой угол отрезай. Это все происходило в гостиной. Кофе она подавала на веранде. А в тот осенний ноябрьский вечер Степан своими руками раздвинул их знаменитый дубовый стол, вытащил из буфета тарелки, которые Степан Степаныч в качестве почетного водолаза поднял с затонувшего корабля «Женя Роза» в Новороссийской бухте. Судовладелец Иван Кочергин дал судну имя «Женя Роза» в честь жены и дочки. Сам корабль поднимали понтонами. Такие громадные резиновые штуки подсовывали под днище корабля, а потом надували. И он всплывал. Тарелки с Женей Розы были очень тяжелые, специально, чтобы не падали со стола во время корабельной качки. И абсолютно белые. Единственным украшением с краешка служил маленький Андреевский флаг. 8 ноября Степану Степановичу исполнилось 88. Празднование этой даты решили соединить с годовщиной Октябрьской революции. На вечер пригласили гостей: аскета, тетю Паню Вишнякову, блаженную Ксению Ивановну, святую тетю Шуру Поставнину, дважды рожденного Николая Михайловича Карпухина, а также чету Коган Ясных, прославившихся в поселке тем, что Семен Аркадьевич каким-то чудом вернулся из сталинских лагерей, где в общей сложности провел без права переписки 24 года по обвинению в безродном космополитизме. А его жена Эля на 15-м году заключения Семена Аркадьевича достигла просветления, глядя на цветущую сливу в саду тети Пани Вишняковой. Все было готово к торжественному приему. Вдруг дед Степан себя плохо почувствовал. «Я, пожалуй, лягу», — он говорит. Степан лег. Матильда его прикрыла своим пальто. Он лежит, а Матильда ему говорит: «Степа, не вздумай Богу душу отдать. Мы так долго зазывали Коган Ясных. Я давно Ксению Ивановну не видела, Шурочку Поставнину. Будет очень неудобно, если они придут, а ты умер». «Будь спокойна», — сказал Степан Степаныч, — «и дай миру вершиться». «Нет, Степан, если что, я, конечно, скажу, не обращайте внимания. Пусть он тут лежит, ведь он никому не мешает. А если кому-то неприятно, то я могу его прикрыть простыней. Но все равно это будет неприлично». «Зачем вокруг такого пустяка поднимать столько шума?» — с трудом уже проговорил Степан. «Войди в согласие с путем вещей». Матильда смотрит, у Степана Степановича на правой ладони проступили очертания планетарной системы с Солнцем и Луной посередине. Все звезды и планеты ярко сияли в его руке. Она раскрыла ему левую ладонь, а там трезубец — символ Шивы, эмблема верховной власти. «Степан!» — заволновалась Матильда. «Ты что, это всерьез собрался помирать? Давай я отменю гостей и вызову скорую помощь». «Ни в коем случае», — проговорил Степан. «Это апофеоз моего планетарного существования. Зачем стремиться отвратить неотвратимое?» «Не покидай меня, Степан!» — заплакала Матильда. «Глупая ты баба!» — вздохнул он. «Кто плачет о ком?» «Я понимаю», — ответила Матильда. «А только слезы сами льются и льются из глаз».